Юлия Чаглуш. Из книги «Ассорти по-домашнему». Т-9 или «Восстание машин». Драмы в моей жизни случаются обычно по утрам. Замеченная дырка на колготках перед самым выходом из дома, резвый галоп всего семейства на глазах у ошалевшего кота из-за непрозвеневшего будильника, устранение живописного пятна от кофе на белоснежной рубашке мужа – это все банальные трагедии местного масштаба, которые случаются у каждого и не вызывают особого восторга и чувства новизны. Но в это утро все было по-другому. Выпроводив домочадцев за дверь, я выдохнула, спокойно выпила кофе и пошла заниматься домашними делами. И все было бы прекрасно, если бы не соскучившийся слишком быстро муж. «Доброе утро еще раз, Зайкин!» – проделинкал мой WhatsApp. «Доброе утко!» Не глядя в экран, радостно приветствовала я мужа. «Надеюсь», — ошалел супруг. «Ой, извини, это Т-9 выделывается, сейчас отключу», — уверила я и проделала с телефоном необходимые в этом случае манипуляции. «Чем занимаешься?» — поинтересовался мой суженый. «Проституирую», — бодро ответствовала я. «О-оу, или ты сейчас попытаешься снова, или я негодую», — слегка напрягся муж. «Черт, я же его отключила». «Прокрастинирую!» «Я хотела написать «прокрастинирую», честная пионерская!» Судорожно оправдывалась я, старательно тыкая пальцем в нужные кнопки. «Ну ладно, на первый раз поверю. Что будет сегодня на ужин?» «Котлы и греки». «А греки-то чем провинились?» — поперхнулся муж. «Котлеты и гречка!» — проистерила я, попутно про себя удивляясь, почему его не впечатлили котлы. «Не знаю, я же его обучила!» «Чему?» — удивился муж. «Отключила! Я отключила Т-9, каюсь!» «Прощаю тебя, дочь моя!» Муж явно веселился по ту сторону экрана. «Клянусь! Это было клянусь! Ты не занят, тебе можно перезвонить? Я больше не могу так!» «Я на совещании, не могу говорить, но писать могу. Жги дальше!» Уже откровенно стебался отец моих детей. «Так, настрой у меня был решительный. Придешь вечером с работы, устроим кончилиум». «Согласен», — обрадовался муж. «Коньяк брать?» «Два», — решительно заявил мой телефон вместо робкого согласия. «Епископ, твою мать, подожди, я сейчас пойду выпью Валерия», — мрачно заявила я. «Меня повысили?» — ухахатывался муж. «Даже боюсь предположить, что ты имела в виду, но на всякий случай всего не выпивай». Кинув безумный телефон на диван, я отправилась на кухню, чтобы накапать себе валерьянки. Заглянув в глаза коту, налила ему. Выпили на брудершафт. В голове крутилась одна мысль. Театральным жестом выкинуть эту шайтан-машину из окна и с радостью наблюдать, как он красиво летит на асфальт и красиво же заканчивает свою жизнь, разбиваясь вдребезги. Но данное решение было неконструктивным, потому что я останусь без связи, а это чревато. Если вдруг моя мама не дозвонится до меня, а она звонит каждый день и бывает, что не по одному разу, то в городе начнется паника и Армагеддон. Все спасательные службы с мигалками и сиренами будут шнырять по городу в поисках пропавшей дочери. Больницы будут приведены в полную готовность и освободят все операционные. Работники моргов будут молиться, чтобы только не к ним. А военкоматы объявят всеобщую мобилизацию. Так, на всякий случай, мало ли что. Занюхав валерьянку котом, я обреченно вернулась на диван и написала. «До ветра, рандом!» И разрыдалась от смеха. Вечером пришел мой родной, починил телефон, и он исправно писал то, что я нажимала, ровно сутки. А потом мы пошли в магазин и купили новый аппарат. Пока он ведет себя хорошо, но я все равно его слегка побаиваюсь. И да, я сразу отключила на нем Т-9. От греха побольше. Gentle Waltz. Истории для хорошего настроения.